Враги уже заняли свои позиции, их стало больше. Три десятка с хвостиком и все такие грозные со своими пукалками. Вот только моим щитам, как и броне, от их выстрелов ни холодно, ни жарко. В старшую хозяйку они попадут только если она подставится, а младшая не рвется на передовую и не высовывается. Да и за них опасаться не стоит, если помрут, даже лучше будет. Старший им обещал интересные кары, и интересно посмотреть, как он будет их воскрешать. А вот за остальными нужен глаз да глаз. Но в этот раз все спокойно, а если учесть, что там сейчас готовится еще и подкрепление из заключенных, то у нас просто замечательный расклад. Но вот что будет потом, ведь целей много, а нас нет. Хы-хы-хы. Да и цели самочек чутко расходятся с целями заключенных. Ведь мы тут не мстим, а спасаем. Хы-хы-хы. Но для начала враги. Они ничему не учатся. Пытаться подстрелить Петру дело неблагодарное. Ее надо подлавливать. Она же чувствует опасность. А нет, смотрите-ка, думают. Петру подловили. Она меняла местоположение и тут ее припечатало к земле телекинетическим воздействием, а затем еще какой-то пакостью в виде выплеска энергии. Кажется, ее оглушили. И если бы не щит, и подоспевшая Сесилия, то кое-кто бы помер. Вот она и без щита, да и Сесилии досталось. Угу. Плотный огонь ей все же повредить может. Учтем. Да и кто даст так легко их прибить? Тут же великая и ужасная я. Когда Петру только прибило к земле, я уже вышла из диска в задних рядах и мой кнут метнулся к противникам. А как они завизжали. Даже короткий удар заставляет их корчиться на земле. Ха-ха-ха. Музыка для моих ушей. Некоторые выдерживали три удара, а самая ретивая продержалась аж целых 10 секунд с плеткой на шее. МММ. Моя прелесть. Они надеялись просадить мой щит. Удачи им. И ведь ни одного трупа. Все, как и хотели самочки. Все в рамках правил. Хе-хе-хе. Так, что тут у нас? Щит с Петры слетел, и она получила несколько неприятных ранений. Ничего, Анна уже тут с запасами синего меда. На ноги мы ее быстро поставим. Остальные прониклись. Особенно когда к нам вышли родственники Кристалли. Ведь, как я и сказала, у нас немного разные цели. Что должны делать те, кого предали и кинули в клетки? А если еще и надругались? Правильно, жаждать мести. За главную у заключенных это, как ее, Бритая. Так вот, Бритая за старшую. Так что она удумала, она начала расстреливать недобитков. Хе-хе-хе, одобряю. Можно подумать, они были способны оказать сопротивление после моей плетки и по уши в паутине. Для нее то они предатели, что повелись на сладкие речи узурпатора. Я сомневаюсь, что ей важно то, что им там угрожали или ввели в заблуждение. Как и по боку то, что они сами же, своими руками, и спровоцировали это восстание. Не было бы проблем. Люди бы и не взбунтовались же, да? Вроде да. Меня по этим историческим справкам рогоняло и в хвост, и в гриву. Так что, да, самочки этого не оценили. Кристаллия в особенности. Как же, убивать их граждан? Тем более уже схваченных. Тут ее сестричка явно перегнула. Сама, кажется, это понимает. Но ярость дело такое. Мне ли этого не знать? Хе-хе. Вот только из-за этой перепалки старая гвардия начала примиряться к нам, как к мишеням. Как же, оружие получили. Силу почуяли, ну-ну, правда у сестрицы за спиной, что-то еще явно хотела вякнуть парнокопытная, она же, бывшая начальница гвардии, та вроде с виду согласная с нашей Кристаллией, но уж больно дисциплинированная видимо, такс, вроде разошлись по углам, еще бы, я их разделила огненной стеной, заключенные ощетинились реквизированным оружием, ну-ну, пусть попробуют. Я нарочито медленно и со вкусом начала вышагивать вдоль стены. Уважаемые политзаключенные, поумерьте пыл. Как мы вас спасли, так мы вас можем и обратно посадить. Как я хорошо загнула. К тому же, захваченных предателей вроде надо для начала судить, или у вас тут с законами беда. Хы-хы-хы, этим надо будет потом воспользоваться. Ведь нашу Кристаллию к казни вроде приговорили. Ну-ну, не отдам. Она собственность хозяев. Хе-хе. Я удостоилась гневных взглядов. Оружие, разумеется, никто не опускал. ПФ. И у нас тут вроде у всех есть немало дел и так. Узурпатор не пойманный, зал контроля не захваченный, а еще настоящая владычица не освобождена. Я права, я права. Ситуация нормализовалась. Начались переговоры. Но на мою улыбающуюся мордашку недобро косились. Эх, никто меня не любит. Хе-хе-хе. И тут я заметила это. Ужас. Что у нее с копытами? Она за ними вообще ухаживает. Они же все в трещинах. Глава 6. Карнак. У Карнак была достаточно простая цель – благополучие Аттилана. Эта цель никогда не менялась. Это ее долг как члена королевской семьи, и это соответствует ее роли в их обществе. Восстание Максимуса было предсказуемо и крайне вероятно, но приказ не мешать был также однозначен. Восстание было необходимо по нескольким причинам. Во-первых, внесение новых возможностей для граждан в систему, так как несовершенство их кастовой системы давно стало очевидным, но все предложения отвергались в генетическом совете уже не первое десятилетие. Во-вторых, надо было укрепить власть Грозы. Да, она самое сильное оружие Аттилана, но ей нужно было быть не оружием, а правительницей, что ведет их город в светлое будущее. В-третьих, но это была уже цель Карнак, безликий. Конфликт крайне вероятен, а этого необходимо избежать или еще лучше укрепить с ним отношения, что невозможно из-за двух нелюдей Медузалит и Максимус. Если даже не будет восстания, то Максимус скорее будет мутить воду, расшатывая позиции Грозы через совет, а их мнение по поводу Безликого крайне предсказуемо. А Медуза же, в силу ее вспыльчивости, будет тоже предлагать подобное. Итогом будет либо подвешенное состояние, либо угроза городу. Неприемлемо. Так что восстание было полезным инструментом, к которому они были готовы, и планы действий были давно составлены, и Максимус сделал свой ход, ожидаемо. Карнак не мешала, как и было приказано, а ждала. Планам Максимуса не суждено сбыться. Он и сам это с большой долей вероятности поймет, получив доступ в защищенные архивы. Но и затягивать нельзя, ведь без своих планов он вероятно прибегнет к другой стратегии, а именно удержание власти силовыми методами. Будут жертвы среди населения и королевской семьи. Да, вероятность показательной казни членов Совета составляет 90%, а королевской семьи 70%, а затем вероятно силовое подавление недовольства разных групп населения. Про вероятные его действия в сторону Безликого тоже стоит задуматься. Если он не бросит своих планов, что маловероятно, но все же, то тут все нормально. А если бросит, то опасаясь того, кто может разгласить информацию об Аттилане, он прибегнет к крайним мерам. Неприемлемо. Сложно судить наверняка, не обладая всей полнотой информации. Даже сила Карнак имеет ограничения, она не может детально просчитать далекое будущее, только вероятности, что не мешает подготовиться к большинству из них. Открытие портала в бункере не удивило. У Безликого есть два способа работы с пространством и живой носитель информации о городе. Да и вероятность, что он способен отследить перемещение Зубастика, далеко не нулевая. Она допускала такой исход и подготовилась к встрече, любой встрече. Но ей было нужно больше информации для оценки своих действий. Вариант 1. Вариант 20. Результаты немного сбивали с толку. Безликий не прибыл лично, вместо него было существо. Но Карнак озадачивало другое. Оно меняло события, в мелочах, но меняло. И первые варианты не были приемлемыми. Рой монстров легко обезвреживал гвардейцев и затопил все коридоры. Максимус был схвачен и обезврежен. Королевская семья освобождена. А вот итог был неприемлем. Ведь разумные предпочитают действовать нередко на эмоциях, а не согласно логике. Страх. Страх перед толпой монстров, что может легко вломиться в город в любой момент и уничтожить его защитников. А если добавить к этому и то, что Безликий способен еще и уничтожить город при помощи болезни и чумы, то перспективы не порадуют многих. На этом фоне будущие требования Совета предсказуемы и невыполнимы. Итогом будет еще один конфликт внутри города и новые жертвы, или атака на Безликого. Ко всему прочему, существо увело за собой Кристаллию, ведь ситуация с самим Безликим не изменилась. Он выполнил ее просьбу и увел обратно на землю. Ему не пытались помешать. Страх. Слишком велика вероятность конфликта в будущем. Неприемлемо. Вариант 42. Смена тактики и исключение Роя не помогло. Итог отличался еще большим недовольством остальных членов королевской семьи. Даже несмотря на огромный вклад существа, сопоставимый со вкладом самой Карнак, ее и Кристалл Совет вероятно обвинит в сотрудничестве с землянами. Давление со стороны Совета не позволит выполнить задуманное Грозой с вероятностью в 70%. Неприемлемо. Вариант 72. Необходимо добиться успеха со следующими результатами. Не быть обвиненной в пособничестве пришельцам. Отвлечь королевскую семью на решение других задач. Не усугублять конфликт. Улучшить позиции Кристаллии. Корректировка. Вариант 75. Необходимо ограничить вмешательство Безликого. Его стоит отвлечь. Карнак достала шахматы и начала беседу. Вариант 134. Карнак не соврала ни в одном слове, но наставила всех присутствующих на нужный лад. По законам, хоть и старым, но все еще действующим, она и правда обязана казнить Кристалию. Ведь со стороны это выглядит так. Кристаллу привела в город землян, крайне опасных землян, и выдала им информацию об Аттилане, ее намерения, без результатов, не играют роли. А до тех пор, это предательство. Но и вариант просто уйти Карнак им дала. Развернись они, и если гроза решит скрыть факт проникновения, то и последствий для Кристаллу не будет, а если нет, то будет то, что и сказала Карнак, хоть и вероятность этого всего 35%. Они не развернулись. Это был их выбор. И итог этого выбора ее полностью устраивал. Если что, то пострадает только сама Карнак. И этим точно воспользуются в совете, но при отсутствии виновницы и знания о способе ее проникновения, а также самоотверженным действием соратниц Кристаллу, обвинить ее будет сложно. Даже полезно в планах грозы. И ситуация с Безликим не ухудшится. И виновник будет отвлекать на себя внимание всех участников. Приемлемо. Рихтер. Я привык, что пророки чутко долбанутые на голову, и, по всей видимости, Карнак не исключение. Не мне судить, сам такой. Да и зверинец тоже у меня с прибабахом. Ну или им просто приключений на одно место не хватает. Вот только я своим зверинцем дорожу. Да, я согласен с тем, что им надо расти, набивать шишки, а где это делать в тепличных-то условиях? Негде. Будь я в моем мире, то отправил бы их в лес, да поглубже, но толку от местных лесов, встретить медведя, змею шугануть, даже опасных насекомых почти нет. Эх, но участие в государственном перевороте, отдельно взятого лунного города, все же на мой взгляд, перебор. Мда, но я их все же отпустил на эту авантюру, и если кто-то из них умрет, благо остальное я починю, то Карнак будет ждать интересное, а главное, долгая жизнь. Ее мотивы мне понятны, меня пускать в город глупо, свои же не поймут. Пустить в город рой тварей под предводительством того, кто может выпустить чуму, которая уничтожит город. Даже если это предложит авторитетный провидец. Ну, я бы не пустил, ведь эти гады могут и ошибаться. Серьезно могут, я ей это блин и показал или покажу. Тут как посмотреть, КХМ. Да и зачем ей это делать, если у нее есть альтернатива? Стоило догадаться, что эта лысая позаботилась о запасном плане. Но то, что я ее могу понять, от моей, вероятной, мести ее не спасет. Почему долгая жизнь? Потому что мстить надо правильно и потому что я ни капли не добрый разумный. Что хуже, мучительная смерть или столетие в темноте и одиночестве? Быть одиноким организмом, распиханным по баночкам с питательной средой, я думаю, не самая прекрасная перспектива. И это лишь один из вариантов, которые мне доступны с моей-то специализацией. Как я этого добьюсь, при ее-то мозге и способностях? А вот тут стоит отметить, что она не всемогущая, и я тоже могу подумать наперед. От меня ей не скрыться, ни на этой планете, ни на Луне, да и я, к примеру, могу банально угрожать городу, а город для этой особы явно не менее важен, чем мне мои жены. Да и Нярла пошла туда не с пустыми руками, я ожидал встречи с этими милыми нелюдями, в идеале было бы со всей их верхушкой познакомиться, но и одна Карнак сойдет. Просчитала ли она такой мой ход? Наверняка. Сказал ли я ей о нем? Точно нет. Да и пусть у нее голова поболит от моих вероятных и реальных действий. Тут спасибо матери за подсказки. Даже одно это число, это преимущество. Хи-хи, засмеялся хор. Но вернемся к моим думам о текущем, а не будущем, которое при наличии высшей под боком уж точно слабо предсказуемо. Смех хора стал громче. Вообще крайне неприятно слышать из уст другого разумного свои слова, да еще и самому себе. Эх, я кажется стал той еще наседкой, стоит быть поспокойнее. Девчонкам и правда надо шишки набить, но от этого, мне совсем как-то не легче. Им там явно достанется. Намек был ясен. Мда, или это она меня так развела на закрытии портала, а ведь могла. Черт, слишком много если и но, нужно больше информации. Отчего вот и сижу, жду, размышляю и узнаю информацию от Карнак. Ну и по мелочи делаю свои мелкие и коварные дела, дабы отвлечься. Оцениваю качество связи с Петрой, узнаю конфигурацию интересного защитного поля, выпускаю в воздух абсолютно безвредные, даже полезные для нелюдей, бактерии, безвредные без активатора, которые в этом мире не существует, а еще Нярла учится играть в шахматы. Но все же обидно, я столько нервов угробил, чтобы Нярла туда отправилась, столько новых химер сделал, время убил, а стоило подумать еще и в другом направлении. Ладно, что уж тут, Посмотрим, что мы имеем. Связь с Рыжей есть, но только за счет ретранслятора в виде Нярлы, и поле интересное, но рано или поздно мы к нему адаптируемся. Почему отпустил, а не загнал всех назад, а почему нет? Инструкции за нозе всех телепортировать, если запахнет жареным, дал. Склянок с силами Анне выдал. Убить всех кроме Ли сложно, да, а ее никто вперед и не пустит, да и одежка на ней прочная. А ну и Каркушу с ними отправил с заданием присмотреть. Правда, я не имею ни малейшего понятия, чем эта пернатая может быть полезна. Мда, маловато. Но кто же знал-то? Знал бы, тогда сделал бы всем по костюмчику наподобие костюма Скорпии. Стоит оставить зарубку в памяти. А еще стоит понять, почему мои расчеты в затрате сил столь сильно ошибочны. Из-за вакуума между Землей и Луной, разница среды играет роль? Эх, надо будет порыться в библиотеке или банально спросить у древней. Авось ответит, их же кольца. К чему это я? Да к тому, что я очень сильно просчитался еще и здесь. Я могу открыть еще портал. Вот только не буду и не потому что не хочу. Ритуал, дабы навестись, сожрет много сил и времени, а остаток уйдет на поддержание портала. Да и судя по всему, Карнак продумала неплохой план и дала все для его осуществления девчонкам. Выдала карты, схемы, информацию, даже доступ к системам наблюдения дала. Нас реально ждали. Но вернемся к текущей ситуации и узнаем расклад. Ну и план бы было хорошо узнать, а то это лысая темнит, но не пойму в чем, да и странная форма мотивации, с чего бы, хм, нужно больше информации, да и ее источнику все равно делать нечего, кроме как в шахматы играть, мда, вот зря спросил, как они там вообще живут у себя на Луне, заложница конечная кое-что рассказывала, но о текущем положении лучше все же узнавать у нормального носителя информации, ну мог бы и сам пораскинуть мозгами да догадаться, что живут они как минимум необычно в силу особенностей проживания. Для начала их кастовая система, из-за которой, если подумать, и вытекает текущая проблема, но поясню по порядку. Королевские фамилии, они же королевская семья, ну типа правители города, типа ибо может у них и монархия, но сильно ограниченная следующим пунктом. Генетический совет, вот тут и сосредоточены главные умы города, большие и важные шишки, и нет, это не зажравшиеся, жирные боровы, которые выезжают на длинной родословной, хотя родословная у них все же длинная. Это уважаемые блюстители традиций, а еще самые умные нелюди от Тилана и специалисты в своих областях. Без шуток, они заведуют очень многим и на многое влияют. На них и изучение способностей и определение будущего абсолютно каждого члена их общества. Тут только пара оговорок с королевским семейством. И все здесь вращается вокруг терогенезиса и нужд города. Приведу пару примеров для наглядности, а то терогенезис дает не меньшее разнообразие мутаций, и большинство этих мутаций, как и у мутантов, носит порой крайне бесполезный характер для носителя, и в этом случае все просто. Оценивается сам нелюдь по параметрам интеллекта, силы, выносливости и так далее, и ему выдается направление в башню мудрости для получения знаний, необходимых для его будущей профессии, которую тоже выбирает совет. Главное условие – это чтобы он для этой профессии подходил с учетом его мутации и само собой с учетом нужд города, так что тут бывают перегибы, в тех же шахтах вечно работников не хватает, КХМ, угу, если работников не хватает где-то еще, то поздравляем вам туда, а вот примеры с оговорками, умеешь управлять растениями, интересно, проведем тесты и сравним с известными в каталоге способностями, определим границы полезности и отправим работать, во славу города, на плантации. А вот еще один интересный вариант. Излучаешь вовне энергию, но не можешь ее контролировать? Ну учись, а пока мы посадим тебя вон в те замечательные апартаменты, ты послужишь хорошей батарейкой. Перестал своими силами угрожать окружающим? Ну можешь выйти в город, но вот от роли батарейки, в течение рабочего дня, тебя никто не освобождает. Прикольно, да, а самое главное, это на всю жизнь, и тут без вариантов. Циклопа бы пускали погулять по городу, ибо ему свет солнца для подзарядки нужен, а потом он бы сидел и зыркал в реактор, ну или попал в гвардию. Собственно, следующий пункт. Королевская гвардия. Они же хранители порядка и спокойствия города. Они и охрана, и полиция, и детективы, и спасатели, ну и каратели неугодных режиму. Подчиняются владычице и совету, и обладают крайне разнообразными способностями, не все боевые, скорее полезные. Дальше у нас работники башни мудрости, это те, кто не попал в совет, ибо там места ограничены, но мозги у них тоже на месте, А еще эти мозги нередко улучшены тирогенезисом, и они спокойно решают порученные задания от совета или владычицы, а также заведуют образованием, научными исследованиями и знаниями в принципе. Карнак их лучшая выпускница за последнюю пару сотен лет, вот не удивлен. Но мозги мало иметь и учить других, есть и те, кого научили, назову их кратко, инженерами, не обессудьте, сюда и медицинских работников запихну, ибо им тут тоже надо работать с высокотехнологичным оборудованием. Тут стоит пояснить, что город, который стоит себе спокойно на Луне, это не просто строение, это высокотехнологичная, замкнутая экосистема, за состоянием которой надо следить, чинить и улучшать. А еще в нем живут нелюди, за которыми тоже надо следить, охранять, иногда карать, иногда лечить или спасать, а еще создавать им благо цивилизации, чтоб в целом народ был доволен и сыт. С последним все хорошо, а вот с предпоследним не очень, иначе Максимус мало бы что смог сделать, ибо тут есть последняя категория граждан. Рабочие, самые обычные рабочие, ресурсы добывать надо? Надо. Еду растить надо? Надо. Ну и так далее. Собственно, это большинство населения. Не самый легкий труд, но опять же, необходимый. Да и живут они вполне себе с удобствами. Но какой разумный не мечтает о большем или иной участи? Хе, жители Земли бы от такого, думаю, прифигели. Капитализм? Карьерный рост, смена работы, нет, не слышали. Скорее уж коммунизм, но с специфичными вывертами. Ведь тут еще и вокруг селекции многое крутится. И вот, кстати, еще одна роль королевской семьи, а не эталон. Вершина селекционного отбора генетического совета. А что, из шестерых текущих членов данного семейства все поголовно обладают крайне занимательными мутациями, даже Максимус, ибо сделать из стандартного нелюдя обычного человека, это реально сложная мутация. Просто негативное для испытуемого. С селекцией тоже все сложно, как таковые ограничения на рождаемость очевидны, а детей семьи зачастую хотят, но помимо того, что нужно разрешение генетического совета, то есть еще такой момент, от кого будет этот самый ребенок. Мир то тут долбанутый, мужиков мало и там, правда, все логично и просто. Кого и как любить, ограничений нет, только от кого и как рожать. И в случае с королевскими фамилиями есть оговорки, они же эталон. Та же Кристалия будет обязана выносить двоих или троих детей, женить или замуж ее насильно выдавать никто не будет, а вот чье семя пойдет на зачатие, выберет совет. Селекция, она такая. Социальный лифт отсутствует, ибо все вообще-то спланировано заранее и на годы вперед. Повторюсь, прикольная система, да, кто помог в захвате власти, думаю, пояснять не надо. Потомственных гвардейцев не так и много, все же разброс мутаций велик, а вот тех, кто хотел бы лучшие доли для своих близких, как оказалось, немало и даже среди потомственных гвардейцев. Вот их на свою сторону Максимус и завлек, неплохими обещаниями по дальнейшему захвату власти на уже планете, а также созданием, ХМ, искусственных рабочих, туповатых, но исполнительных и готовых пахать по 18 часов в сутки за еду, которой как раз и не хватает. Все уже давно посчитано, тоже на годы вперед. Где ее взять? Ну, на Земле. И тут начинаются проблемы, ведь не первое тысячелетие они у себя на Луне сидят, и у них вполне себе в законах написано скрываться и даже не смотреть в сторону планеты без необходимости, следить, наблюдать и иногда собирать образцы, ну, флоры или фауны, если нужны, а в остальном не отсвечивать. Про то, что это еще и смертельно опасно для их организмов, и так понятно, отчего жить на Земле им можно только в скафандрах, или если тирогенезис подсобил, но это единицы. Мда, а зверинец-то, оказывается, планету от вторжения спасет. Лично мне ни холодно, ни жарко, хотя интересно, как бы они своими тысячами захватывали миллиарды. Хотя, если вспомнить методы темных эльфов, да приплюсовать наличие у них различных технологий, которые можно и на военные нужды пустить, да при наличии бесплатной рабочей силы, ХМ, так представление есть. Перейдем к политике. Как же я не люблю политику, ведь есть тут очевидные вопросы. Карнак точно знал о вероятности переворота, но бездействовала. Почему? Ответ прост – политика. Я же уже говорил, что не люблю политику, да, они, да, во множественном числе, не только Карнак, а еще и Черная Гроза, решили, что надо бы провести реформы. И вот восстание – хороший стимул. Правда, его надо еще и подавить, а затем можно и реформы. Политика. Максимус. Максимус смотрел на этот фарс и злился. Да, гвардия не закалена в боях. Он планировал это исправить рейдами на Землю. Да, недостаток вооружения. Все проекты по расширению арсенала отвергались. Ну не нужен он был. Да, эффект неожиданности. Да, нужно было время для сбора сил. Но их же всего семеро. И в бою участвуют только четверо из них. Пятеро, если считать сдерживающуюся кристаллу. Но это-то как раз ожидаемо. Чертова Карнак, который даже не видно, как и Безликого. Откуда вообще откопали этих мутанток? В том, что это мутанты, он не сомневался. Как они сюда попали, стало понятно по силе одной из них, телепортер. Карнак наверняка давно подготовилась, а он наивный думал, что все предусмотрел. Все это чертов фарс, постановка, дабы вынудить его на действия и затем убрать. Ну, а зачем же еще? Лакджа случайно попал так неудачно к неизвестному, который знает о них, да еще и может уничтожить. Нелепо, но все поверили, ведь великая Карнак никогда не лгала, умалчивала, но не лгала. Повод задуматься. Чертова Карнак сговорилась с земными мутантами и все подстроила, но и легко сдаваться Максимус не собирался. Ушло некоторое время, чтобы отрубить этих вторженцев от их систем, что лишний раз показало, что Карнак подготовилась заранее, и расставить максимально надежный капкан. Он даже с Мардисом договорился. По плану он должен был, за послабление его существования, стать пугалом при нем. А что, вокруг грозы не просто же так прыгали, а из-за ее силы. Да и с группой Медузалит надо разобраться, и подстраховаться нужно, и подготовиться к возможной эвакуации. Помирать или сдаваться он был не намерен. Небула, для тебя есть задание, Джубили. Вот мы таки трудимся, скручиваем доблестных защитников местной Дем, КХМ, скручиваем местных темных вассалов узурпатора, дабы отдать их под честный и справедливый суд владычицы всея Аттила на черной грозы. Да-да, именно так. И тут пойманных начинают казнить без суда и следствия, вроде как, свои. Мы это не оценили. Мы же таки правильные. Уменьшаем потери среди населения. Ну да, этих посадят, но не убьют же. Они формально даже ничего не нарушают, а исполняют свои должностные обязанности. Это мы чутко это, КХМ. Да и мы-то на нервах. Меня вот до сих пор передергивает, как вспомню вид Лауры, вылетающей из замеса. Глаз нет, кожа дымится и слезает. БРР, да, мы этого совсем не оценили. Друзьями мы не будем. И на Кристаллию смотреть страшно. Кажется, такого от своей сестры она не ожидала. В результате быстрого мозгового штурма и во избежание конфликта со своими, тут с ними мы и распрощались к взаимному согласию обеих сторон. Ну или она немного скинула напряжение группы, отчитав ту громадину, которая возвышалась над всеми, аки сестренка Ильяны, но колосс то железная, а это нет. И за что отчитала-то? За состояние копыт. Хы-хы-хы. Показывает свои изящные копытцы и тыкает в ее копытища и отчитывает. Черт, это было феерично. А еще же и по шерсти прошлась. У той-то колтуны, а у нее мягкая и шелковистая шерстка. Да, это немного помогло. Умеет рогатая, могет. Да и пора это все заканчивать. А то эти товарищи гуманизмом не страдают. Не то что мы, ну, большинство из нас, КХМ. Так-то было бы хорошо спасти песика и еще одну кузину Кристаллу. Но, нафига, толку от них, один на препаратах и черт его знает, сможем ли мы его в себя привести. А вторая, земноводная, так еще и одна. Так что мы решили заходить с козырей. Наше дружное племя пошло пытаться спасти грозу, а второе... Те, что союзники, отправились карать узурпатора. Вроде хорошая идея. Правда, союзники свято верят, что мы пошли за песиком. Вот пусть и дальше в это верит. Если преуспеем мы, то победа у нас в кармане. Если они, то тоже. Идеально же, да, вот и я так считаю. План Анны идеален. Да и на нервах мы уже. Это не та легкая прогулка за муженьком на привязи. Тут и пристрелить могут. Вон Петре досталось. Рука у нее явно плохо теперь слушается. Гель раны то зарастил, но видать не совсем правильно, да и дырки в костюме с видимыми шрамами покоя нам не прибавляют. Что все идет через одно место, стало понятно через буквально десяток минут. Во-первых, нам обрубили доступ к камерам. Печалька. Мы ощетинились в ожидании засады, тут случилось. Во-вторых, врагов не было. Совсем. До самой камеры грозы, вообще никого. Тут к гадалке не ходи. Там в конце жопа. Жопа была одна и, судя по костюму, жопа мужская. Стоило увидеть данного индивида, и мы сразу ретировались обратно в проход. Так нам вдогонку еще и лазерный луч отправили диаметром сантиметров 20. Мда, жопа. Что же вы от меня убежали, дамы? Послышался немного искаженный, но явно мужской голос из прохода. Жопа за нами не пошла. Жопа, сука умная, нам же нужна не она, а дверь за ней. Вот он и стоит себе спокойно у стеночки и не парится. Мы же сами придем. Кристаллия вновь побледнела. Это Мардис, мы уже догадались. Топ самых-самых кристаллия нам выдавала, мы некоторых по дороге, оказывается, из этого топа даже встретили и к стенкам прилепили, и вот он топ-2, стоит сразу после черной грозы, с виду так себе. Мужчина в странном костюме со светящимися глазами. Чего такого-то? Ну, приподнял он свою масочку и долбанул по нам широким лазером. У нас циклоп лазером не хуже может похвастаться. Но нет, этот получил свое второе место не за красивые глаза. Просто он в костюме. И не приведи богиня, он начнет показывать стриптиз. Эх, мы бы, может, и не отказались от мужского стриптиза. Вот только не от него. Чревато. В чем мы быстро убедились, когда проход затопил жар, а из портала вывалилась подкопченная заноза. План вырубить быстро и легко Мардиса провалился. Он тупо снял шлем, вовремя так снял. Умная задница. И за нами явно следят. Рогатую знатно подкоптило. Сидит и шипит, словно кошка. Проблема. И как его вырубать? Так тут еще и нарисовались боевики супостата. Зажали нелюди. С одной стороны проход к Мардису, с другой занимают позицию, для нашего отстрела, боевики Максимуса. Боевики фигня. Раскатаем. Наверное, чет их много. А вот Мардис. Время задействовать секретное оружие. Заявила я авторитетно и посмотрела на секретное оружие. Оружие задумалось и начало перебирать склянки у себя на поясе. Меня не поняла только Кристаллия. Логично. Мы же ей так и не сказали, кто в нашем коллективе на самом деле самый сильный. Хе-хе-хе. Святая душа верит, что Анна своим прикосновением может только оглушать. Жаль, фотик не взяла. Анна выбрала две склянки, активировала свой чокер и стала изменяться, сразу после как раздавила и осушила комочки плоти. Ну да, кем выходить на бой против хрени, что сжигает все вокруг лучами добра? Тем, кому на жар почти пофигу, да и дышать не надо. Анна прямо на глаз прибавила в росте и стала цельнометаллической. Сила сеструхи рогатой. Эх, лицо Кристаллии точно надо было бы запечатлеть для потомков. А то как наша Анна спокойно пошла под лазером, прикрываясь руками. Эпичненько. Такс, пока она там превозмогает, нам остальным надо что-то сделать с приближающимися к нашей позиции силами узурпатора. И чё-то их реально многовато. Блин, я чё-то бесполезная. Сижу тут на пару с Кристаллией и сделать ничего не могу. Вот она умница, создала порыв ветра и сбила всех на пол, дав девчонкам возможность кинуться в атаку. А я сижу и не отсвечиваю. Обидно. От грустных мыслей меня отвлек стук. Что за? Анна Марианну Раскарлайл. Анна Мария. Роук. В теории, сильнейшее существо в мире. Теория — это одно, а вот практика совершенно другое. Чисто в теории я красавица, а на практике от меня лучше шарахаться из-за моих сил. Я в свои 17 даже целоваться не умела, а мой первый поцелуй разрушил мою жизнь. Я как правильно обхаживала, водила на свидание, а когда дошло до реального дела с вероятной потерей девственности, положила парня в кому. О том, как мои родители и сестры отнеслись к тому, что я, оказывается, мутант, лучше и не говорить. Как итог, у меня случился первый в жизни нервный срыв, и я сбежала из дома. Если бы не ли, я бы умерла на улице. Но и не сидеть же у нее на шее. Я решила, что если падать так окончательно, и попробовала начать воровать. Но мне повезло, я наткнулась на Генри и Петру. А дальше все завертелось, и я даже получила реальный шанс на нормальную жизнь. И я прекрасно понимаю, кому за это обязана. Петре. Что бы выбрала я на ее месте? Помощь оборванкам или свидание с красивым парнем? Хороший вопрос. В теории мне надо было бороться за право быть рядом с Генри, а на практике все случилось в результате простой беседы и недопонимания с Нярлой. Ну, не считать же проблемой то, что у меня ноги потом полдня дрожали после этого странного голоса. А еще в теории я могу стать сильнейшим существом на планете, а на практике еще и самым безумным. Даже несколько секунд прикосновения ко всем, кроме моей семьи, новой семьи, не слабо бьет по мозгам. Образы и чувства сбивают с толку, а силы тем более. Проблема вообще встала в полный рост, когда я попала в школу мутантов. После нескольких проб чужой силы я заметила, что веду себя иногда странно. К примеру, после сил Лагана я начала принюхиваться, а после Джины мне снились эротические сны со Скоттом. Пришлось даже учиться медитировать, а еще осваивать дыхательные техники, да и не только это. Я стала оценивать свое поведение и вышла взять себя в руки. Ну и стараться не применять силы на разумных дольше 3 секунд, иначе я могу начинать чудить. Да что там чудить, после Дженнифер стало совсем хреново. Помимо того, что я теперь, оказывается, начала разбираться в юриспруденции, я еще и очень хочу секса. Я и так из-за банальных объятий голову теряю, а тут хочу. Я и до этого очень хотела близости и буквально плыла от обычных объятий, но тут, она точно не нимфоманка, да вроде нет. Хоть ее цели по отношению к Генри очевидны, но на наши условия она пошла спокойно. Значит, это мне от нее перепало через одно место, мне бы следовало побыть голосом разума в нашем текущем приключении, а на практике, я промолчала. Остаться за спиной и смотреть, как все идут без меня, нет уж, они бы в любом варианте пошли, я это видела. Была малюсенькая надежда, что Генри их приструнит или банально откажется помогать, но она распалась прахом. Так что я молча шла и была готова всех залить гелем, если кого подстрелит, а также залить паутиной тех, кого обезвредит, ну и вколоть снотворное для гарантии. Голосом разума вышло побыть, когда мы чуть не перебили свежеспасенных узников, после их самоуправства. Если не закончить все как можно быстрее, то жертв будет еще больше, да и мы можем пострадать. То, что мы идем в ловушку, чувствовалось кожей, так и оказалось. С одной стороны был этот Мардис, а с другой где-то полсотни бойцов с оружием. Вырубить этого номер два не вышло, и тут Джубили вспомнила обо мне. Ну, да, я начала перебирать силы, что мне дал с собой Генри. Так-то ничего особенного, ведь он не мог мне дать ничего, кроме чистых вариантов, а от таких больше вреда, чем пользы, если они не универсальны или пассивны. Правда, ирония в том, что именно за этот вариант передачи сил я ему больше всего благодарна. Они не несут угрозы моему рассудку. Прямой угрозы. Я еще помню бесконтрольную силу Эммы. А вот та же сила Лагана или Лауры — это когти и исцеляющий фактор, ну и плюс усиление слуха и обоняния. Впрочем, в чистом виде мне тот же металл на костях не светит, но это мелочи, да и против лазера он мне не поможет, даже если бы был. Я от боли вырублюсь. Сила циклопа тоже проста, но я не хочу никого убивать. Мне мышей-то тяжело убивать. А вот сила колосса подойдет. Там даже дышать не нужно. И огнеупорность заодно, на всякий пожарный. Так-то там еще и контроль пламени, но не в моем случае, с ним у меня не очень, спалю тут все. Да, сойдет. Эх, Джубили лишь бы развлекаться. Вот далось ей скрывать от кристалла мою особенность. Ну ладно, лицо у нее и правда забавное. Так, Мардис. Парень был явно в шоке. Вот только я кое-что не учла. Выходить под его лазер я не боялась. Чуйка, доставшаяся мне от Петры, молчала, а значит, опасности непосредственно для меня нет. Удобная способность тоже универсальная, а главное теперь еще и постоянная. И целоваться я тогда научилась. И в кои-то веки нормально смогла обнять другого человека. Подойти было легко. Луч не мог меня даже сдуть, а жары я вообще не ощущала. Хотя он явно усилил напор. Безрезультатно. Проблема была в том, как его вырубить и не убить при этом. Легонько тюкну, а он сломается. Я, может, и тренировалась с этой силой, но тут нужно долго заниматься контролем. Придушить? Нет, я ему скорее шею сломаю. Блин. Пока я нависала над ним и щурилась в этом потоке, а он забился от меня в угол и что-то вопил, на местном непонятном мне языке, я стояла и думала, что делать-то. Да не понимаю я тебя. Я кроме английского знаю только испанский, да пару слов на русском, и то кажется матерных. Ну ладно, не только матерных. Все же Ильяна с нами говорит в режиме постоянного перевода, и ей лень говорить на английском. Не о том я думаю. Умных мыслей в голову не пришло, и пришлось действовать самым плохим способом. Я к нему прикоснулась. Самым плохим для меня способом. 4 секунды. Крайне долгие 4 секунды. И в голове у меня мешанина от образов и чувств. Как же он меня боялся. А еще он тоже хочет объятия и близости, как и я, запертый в клетке из-за своих сил. Сил, которые его подвели против меня, сил, из-за которых он даже есть нормально не может, сил, что исчезают только если он без сознания. Его бы можно было назвать красавцем, в этом мы тоже похожи, вот только толку ему от этого. Еле вышло убрать наваждение, а затем я захотела отключить свой ошейничек, мой ошейничек, блин, чертовы силы. И тут еще возникла и вторая проблема, ждать пока исчезнут силы, в том числе и Мардиса, а также я осталась голышом. Блин, мне нравился мой костюм, мне его Генри сделал, и мой ошейничек. Пока ждала, боролась с чувствами. Очень уж хотелось пнуть этого негодяя, но он бы этого не пережил. Когда я вернулась в коридор, все были бледными и молчаливыми, а еще не было ли, все внутри похолодело. «Что случилось?» – спросила я хриплым голосом. Мне ответили: «Ли достали». Заноза сразу переправила ее на землю, но вот лужа крови ясно намекала на то, что ранение не было мелким. Петра сидела у стены, Под маской не было видно, но я уверена, она корит себя. Зря. Мы все согласились сюда пойти. Я промолчала. Значит, тоже согласилась. Что говорит Генри? Задала я логичный вопрос. Нярла передает, что она вне опасности, сказала Петра. По тону сразу было понятно, что я не ошиблась в выводах. Нярла, да Генри слишком далеко, Нярла сейчас за ретранслятор. Понятно, хочу ее обнять. Это мое желание, или отголоски от Мардиса. Кристаллу идти можешь, ее тоже приголубили, но только вырубили. Вот то, что я и ее хочу обнять, точно отголоски от Мардиса. Голова кружится, но думаю да, сказала она и встала пошатнувшись. Я посмотрела на труп. Это ли сделала? Потом, все потом. Пойдемте выпустим грозу и закончим с этим. А потом вернемся и проведаем ли. Кажется, я теперь лидер группы. Хреново, да сюда нас считай вела ли. А я могу начать чудить. Анна, тебе нужнее, сказала Сесилия и протянула мне свой плащ. И правда, Джубили, несколькими минутами ранее. На пол упало бесчувственное тело Кристаллу, а я стою и не могу понять, что произошло. И тут мне прилетел удар в поддых, мощный. Меня откинуло к стене на добрых полтора метра и выбило весь воздух из легких. Кажется, били чем-то острым. Еще до того, как я осознала, что это было, я выпустила в пустоту перед собой свои фейерверки. Вот только не попала. Увидела смазанную тень на стене. Или не сильно попала, ибо мне прилетел еще один удар. В этот раз по кумполу и меня вновь откинуло. Вдогонку мне полетели знакомые сгустки от выстрелов. Из пустоты полетели. Невидимка, выстрелы рассеялись в дымке защиты от куртки. Черт, очередную порцию фейерверков я запустить не смогла. Даже не сразу поняла, что меня черкнуло по шее. Боли не было. А вот кровь пошла быстро. Моя кровь. Кровь из моей шеи. Тут пришло осознание и страх. Нет, нет, нет, нет. Я прижала рану одной рукой и почувствовала, как кровь хлынула и в горло. Мысль о том, что рана столь глубокая, была вытеснена мыслью, что у меня есть гель-регенератор, который я смогла достать дрожащими пальцами второй руки. Но вот воспользоваться мне им не дали. Выбили из пальцев. Черт, я попыталась шибануть перед собой новой порцией своих огоньков. Но в этот раз с дрожащих пальцев сорвались только слабые искры. Да и я все еще не видела, в кого мне стрелять. И я истекала кровью. Мысли путались. Буквально за несколько секунд, что мне показались вечностью, я уже лежала на полу без сил. Дышать было очень сложно. Я захлебывалась собственной кровью. Слышала грохот из одного прохода. Это девчонки сражаются с остатками сил противника. И яростный вой из другого. Это Мардис пытается хоть что-то противопоставить Анне. Черт, через шум биения сердца, что вышел на первый план, я услышала слова из пустоты. Моя убийца с кем-то говорила. Я захватила Кристаллию. Да, есть, привести ее в 22-ю лабораторию. Будет исполнена мой король. Ни слова не поняла, она говорила на их местном, а не на английском. Кроме имени Кристаллии, она пришла за Кристаллу, судя по тому, что та начала двигаться в пространстве явно не своими силами, то да, а я... Умру тут, вот так просто, пока все сражаются, видимо да, сил уже не было даже на то, чтобы пошевелить хотя бы пальцем, были лишь глупые мысли, я ведь только 2 недели назад впервые поцеловалась с парнем, знала бы, то целовалась в засос, ведь я тренировалась с Сесилией, и тут послышался то ли хрип, то ли стон, дальше был звук падения на пол тела, глаза отказывались двигаться, но я скосила их в сторону. На полу вновь лежала Кристаллу, а рядом с ней был темный силуэт. Тут из ниоткуда появился второй силуэт и тоже с шумом повалился на пол. Первый силуэт пошел ко мне. Я не слышала шагов. Неизвестный остановился рядом со мной. Последнее, что осталось у меня в памяти, было то, что силуэт наклонился ко мне. Перед моим взглядом появились рыжие зрачки, внутри черный склер глаз, в обрамлении мелких черных перьев. А дальше я отключилась. Марнет спокойно и без спешки убила невидимку, осмотрела Кристаллу, та была явно вне опасности, а затем подошла к пострадавшей Ли, оценила степень ранения и также спокойно достала камень из кармашка на поясе. Сжав камень, она высвободила заклятие лечения, а сам камень распался в прах. Марнет осмотрелась и оценила, что Анна уже справилась со своим соперником, а остальные хоть и были потрепаны, но тоже вскоре разберутся с оставшимися врагами. А посему она вновь исчезла с глаз и продолжила наблюдать и не вмешиваться. Ей приказали присматривать, а значит она и будет присматривать. Когда-то ее отправляли на похожие испытания, но она провалилась. Рихтер, я смотрел на бледную Ли и думал, активно так думал. Вообще она была самой ожидаемой пострадавшей, но вот степень ее повреждений, у нее точно большая потеря крови. При этом отсутствие раны, не считать же за рану шишку и пару синяков, судя по залитой кровью одежде ей перерезали горло, которое вполне себе в прекрасном состоянии. Вопрос, как, Анна? Нет, у нее есть успехи в этом деле, но они скорее на уровне не убить. Заноза, так у нее с этим еще хуже, она может ускорять только свою регенерацию да и только. Тогда кто? Среди нелюди есть целители? Да, проще спросить саму пострадавшую. Угу, пострадавшая жива и даже крайне активна для той, кто потерял столько крови. Несмотря на то, что она не могла самостоятельно даже сесть, она вполне была рада оказаться в мире живых и требовала от меня поцелуя в засос. Мда, электровеник жив. Флора подвела ко мне несколько корней, связанных с резервуаром биомассы, и я привел Ли в более нормальное состояние. Но выдавать мне информацию она начала только после сеанса обнимашек и всхлипов у меня на плече. Мда, как у нее меняются приоритеты. А дальше ее прорвало. Ну, связать рыжие глаза и перья с одной пернатой я смог легко. Правда, вопросов теперь стало еще больше. У нее есть гуманоидная форма? Серьезно? А почему я об этом не в курсе? Так она еще и лечить может? Крайне интересные новости, которые перестали играть большую роль, так как Карнак соблаговолила наконец рассказать, в чем же заключаются итоги ее, нет, их плана. Заноза. Идеально. Просто идеально. Пока мы разбирались с этими неудачниками, из-за которых у меня теперь хвост чешется. Сволочи. Чем они мне его облили? Даже от того светлячка не так больно было. РРР. Так вот, еще одна неудачница умудрилась зайти к нам в спину и вырубить принцессу, а заодно прирезать Ли. Ох, лица самочек просто великолепны. А самое главное, Ли жива. И судя по запаху, это заслуга пернатой. Самочки растут на глазах, авось заматереют. Вот только бразды правления взяла младшая из жен. Но это тоже неплохо. Это им обеим нужно. Хе-хе-хе. Так, не терять лицо. Хмуриться. И шипеть. Благо последнее нетрудно, меня нехило закоптило, из-за чего у меня на копытцах шерсть подпалилась. РРР. И хвост чешется. Неприятно. Встреча с очередной родственницей принцессы была скупой до безобразия. Хотя неудивительно, последнюю шатало, видать сотрясение, из-за этого ее придерживала Лаура. Да и сама родственница как бы помимо того, что молчаливая, так еще и стоит, как будто лом проглотила и источает из себя надменность. Зато с первого взгляда видна порода, и если знать о ее силах, да, она очень даже, хе-хе-хе. Ее лицо дрогнуло, когда я ей протянула ручку и блокнот, даже кивнула в благодарность. Ну и она быстро написала вопросы, причем на английском. Никаких сантиментов, только уточнение ситуации. А затем она спокойно повела нас в зал управления, куда отправились первые родственники. Ну да, надо же ее брата выловить и прибить, ну или руку отрезать, или еще что лишнее. Как же чешется. Мы шли следом. Петра прихрамывала, ей еще и одну из ног смогли прострелить за счет плотности выстрелов и грамотного использования своих сил. Анна куталась в плащ, кажется, она наконец вспомнила, что голая. Лужица полностью оправдывала свою кличку, ей тоже досталось, но она молчит и течет. Одна Лаура держалась бодрячком и помогала идти принцессе. Правда, именно на Лауру страшнее всего смотреть, у нее вся одежда в дырках и подпалинах. Ну и я позади, а еще где-то рядом пернатая летает, я чую ее магию. Мы ускорились, когда послышались выстрелы. Наших союзничков зажали в одном из коридоров. Я приготовила свою плетку к развлечению. Надо отомстить за хвост. Как-то все быстро кончилось. Это же не спортивно. Эта надменная скотина пару раз цокнула, так что стены задрожали от этого цоканья, изобразила на своем надменном лице высшую степень недовольства и все. Враги тут же начали бледнеть и бросать оружие. Уважаю. Я тоже так хочу. А дальше дело техники. Мы всех повязали, точнее взяли под стражу и облепили паутиной. И вот, кстати, наконец случилась слезливая сцена воссоединения. Сестричка нашей Кристалли бросилась на шею грозе, а та явно прифигела от ее новой стрижки. Фи. И, ну очень, рассердилась. Вот только объект ее гнева, а именно ее братец, слинял. Какая неожиданность. Умный мужик, он заранее приготовил себе телепорт на землю. Хе-хе-хе. Хаем. Это значит что? Что мы тут закончили и пора валить. Так срочно всех самочек растолкать по порталам. Ох уж эти охреневшие рожи. Хе-хе-хе. Дело несложное. Открыла диск, дотолкнула, и так 4 раза. Ну ладно, 2. Лаура сама зашла, а Сесилию пришлось пнуть заклинанием. Она же лужа, и ничего с ней не сделается, я ее точно метнула, она еще мне и спасибо потом скажет. Кто бы знал, как сложно воздействовать на нее опосредованно заклинаниями. Но я учусь. А вот Кристалию я увела, демонстративно обняв, облизнувшись и подмигнув ее родственницам на прощание. Красиво получилось. Хе-хе-хе. Старшие мы дома. А когда пернатая успела мне на плечо сесть? Первый бункер. Сообщение от мастера. То есть Максимус спокойно ушел? Именно так. Сообщение от мастера. И этот вариант ты считаешь наилучшим? Да. Потери среди населения минимальны. Несколько сторонников Максимуса казним. Остальных отправим на тяжелые работы, отрабатывать повинность. Твои соратницы почти не пострадали и хорошо себя показали. Мы же спокойно проведем нужные реформы. Мои родственницы бросят все свои силы на поиски и поимку Максимуса. Его голову будет требовать и совет. Вопрос с Кристалией будем решать потом отдельно, как и планировалось. В ответ была тишина. Карнак продолжила. Максимус без доступа к производственной базе города не представляет большой угрозы, как для тебя, так и для Аттилана. Сообщение от мастера. Черная гроза в курсе твоего плана? Не совсем. Но она одобрит его с вероятностью в 90%. Мат черным. 15-15. Это была последняя партия. Купол пропал. Существо не шевелилось. Открылся портальный диск, за ним виднелся сам маг, девушки в том числе и Кристалия. Существо медленно прошло через него. Портал закрылся. Карнак осталась в одиночестве думать и прикидывать вероятности будущего. А еще ей стоит вновь проверить себя в медицинском блоке. А то общий счет за 1475 уникальных партий в шахматы заставлял задуматься. Глава 7. Почему я чувствую, что мною и зверинцем банально воспользовались для решения своих проблем? А, ну да, так оно и есть. А бывает иначе, и правда, мда. Инициатива вообще вещь наказуемая, да и геройство – вещь специфичная. Вот шел мой зверинец спасать родных Кристалл, спас, а итог? А итогом у меня 7 молодых девушек с депрессией. Ну ладно, 5, Лаура довольна как слон, да и заноза тоже, правда это довольство из нее сочится начало только после того, как я нормализовал астральную оболочку ее хвоста. Чем это его так? И совсем хорошо занозе стало, когда я ей шерсть на копытах вернул в нормальный вид. Модница, блин. Вообще она зараза. Зачем было кидать лужицу через портал точно в меня? Я вернулась, учитель. Пробулькала Сесилия. Это было сложно не заметить. Вот открывается один портал, из него вылетает Петра. Вот второй, из него, пошатнувшись, появляется Анна, почему-то одетая в плащ Сесилии. А вот открывается третий, прямо надо мной, и из него на меня падает сама лужица. Спокойно вышедшую из четвертого портала Лауру, я уже отмечал краем сознания, меня в этот момент стискивала в объятиях аморфная металлическая масса, которая забыла, что в ней, вообще-то, немало лишних вещей. Мой опыт с накопителями можно считать провальным, ничего мелкий накопитель вразумительного не показал и в большом она энергии почувствовать так и не смогла, но это ожидаемо, времени-то прошло, зато она научилась хранить в своем объеме вещи. Крайне полезная функция, но не сейчас. В меня тыкали костные лезвия иглы со снотворным. Лужица, ты колешься. Ой, лишнее начало покидать ее тело. Угу, а вот обниматься она не перестала. Так, не теряем иголки и лезвия. Мне с них еще биоматериал нелюдей собирать. Рой засуетился и все собрал, а затем перенес в нужное место в подвале для сохранности. Потом этим займусь. Старшие мы дома. Возгласил задорный голос занозы. Она плотно прижималась к кристаллу, у которой было выражение вселенского непонимания происходящего на мордашке. Ильяна, что ты сделала? Заложница вышла из ступора, когда заноза от нее отцепилась. Как что, вернула нас всех домой? Но, что но? Ты слышала доклад этой твоей парнокопытной родственницы, что твой дрожайший дядя свалил? Слышала. Значит, мы свою часть сделки выполнили, а у меня хвост чешется. Старший. Заложница явно хотела ей еще что-то высказать, но занозе было все равно, у нее чесался хвост. В этот момент Петра стискивала Ли, которая вышла из дома и благополучно подавилась из-за этого бутербродом. Им обеим было не до заложницы и занозы. Электровеник только-только закончил мне изливать душу и отцепился для пополнения запаса провизии у себя в желудке. Ратные подвиги и близость смерти вообще разжигают зверский аппетит, а она на удивление долго не замечала, как у нее урчит живот. Анна стояла чуть позади и смотрела на это с каким-то непередаваемым выражением на лице. Кажется, тоже хотела обнять Ли, но не могла. Тут она перевела взгляд на меня, чему-то своему кивнула и пошла на меня словно зомби. Сесилия, видимо, все же мониторила окружение, а то случился бы казус, и на мне бы уже было две аморфные массы, и одной из них было бы ой как нехорошо. Она голая. Ну, хотя бы понятно, зачем на ней плащ. Занозе это действо было маловажным. Она начала жаловаться мне по поводу своего хвоста. Старший, эти сволочи ранили мой хвостик. Подлечи, а, для начала верни еще и нярлу. Да, старший, а сколько энтузиазма в голосе. Открылся еще один диск, и к нам спокойно прошла нярла. Я встретился взглядом с Карнак. Пусть живет, она не ошиблась. В этот раз, интересно, как они воспользуются бактериями. Я уже проверил их полезность на кристалле, и они вполне хорошо начали укреплять ее слабую иммунную систему. Ну а то, что у них есть второе применение, уж Карнак-то точно догадается, правда вряд ли поймет какое. Хорошая дилемма, полезные бактерии с явным вторым дном. Так их и убить сложно, не угробив при этом носителя. Ну не сочтут же их за жест доброй воли. Диск закрылся. А вот теперь надо проверить всех на наличие травм. Ну, первым пришлось лечить обозначенный хвост. Регенерация молодой демонессы справлялась, но ощущение, что у тебя слазит кожа, не из приятных. Это она называет чешется, а что у нее тогда входит в категорию болит? Анна была в порядке, только висела у меня на шее, что не мешало проверять остальных. Лаура тоже, несмотря на ее непрезентабельный вид, логично, ее убить сложно, а вот одежда, даже из моего шелка, к такому издевательству над собой явно была не готова. Ли я подлечил еще полчаса назад и надеюсь, Петра не добавила ей еще и переломов. А вот с Сесилией все было сложнее, ей досталось. С уже услышанного от Ли, я знаю, что она собой, буквально, закрывала Петру от выстрелов. Нет, так-то она в целом в порядке, и ее структура восстанавливается, но и повреждения есть, и это очень интересно наблюдать. Жалко, что это жрет прорву сил, как и ускорение процесса ее восстановления. Спасибо, учитель, угу, почувствовала. Как я уже сказал, ратные подвиги разжигают аппетит, так что уже через полчаса, после того как девушки привели себя в более-менее нормальный вид, переодевшись и умывшись, мы все оказались на кухне, и атмосфера стояла нерадостная. Будем исправлять. Для начала еда. Ничто так не повышает настроение, как вкусный ужин. А потом можно и обсудить обстановку. Все же живы? Живы. Ну и славно. Свой план Карнак мне донесла, и там только один спорный момент, а именно живой и здоровый Максимус где-то тут, на земле. Но с ним я ничего сейчас сделать не могу, и конкретно на текущий момент он нам угрозы не несет, так с ним еще может и сами аттиланцы разберутся. Угу, у них всего-то 2/3 всей гвардии теперь надо посадить в казематы, успокоить граждан, возможно справиться с бунтом, имея только 1/3 силы или меньше, а потом проводить разбор полетов внутри своего общества, а это дело не быстрое. К тому времени чую Максимуса, и след простынет. Искать самому, без образца его тканей, не вариант. Планета большая, да и лично мне он ничего не сделал, но я бы на его месте был бы на себя крайне обижен. Ладно, поживем увидим. Атмосфера не понравилась и электровенику, которому еще и не сильно понравилось, что его тискают. Да переломов не добавилось, а вот синяки были. Так что ли начало для начала выпытывать, что было после ее отважного превозмогания, которая чуть не закончился ее смертью. Анна достаточно спокойно рассказала ли мне, что было после происшествия. Можно сказать, начался доклад. Глядишь, и до разбора деталей дойдем. Слово за слово, кусок пиццы за куском пиццы, домашняя пицца. Быстро, а главное вкусно. И мы плавно перешли к докладу Лауры. Она как самая молодая планировала сделать это последней, но ее желание было замечено остальными. Еще бы, самый счастливый и разумный на кухне бросался в глаза, и вот тут понеслось. Видите ли, Лаура девочка дисциплинированная, выдрессированная, буквально, отчего в нее вбиты специфичные формы доклада, как-никак она экспериментальное живое оружие в процессе своей разработки, а это подразумевает не только доклад, но и обращение внимания командования на недочеты, которые были допущены во время самой миссии, дабы впоследствии личный состав смог повысить свою квалификацию. Или это стандартная форма местного армейского отсчета, и я банально надумываю. Вот все, что она заметила, она и начала выдавать. И если просьбы к вооружению были интересны, и я ей честно переделаю химер, то вот дальше пошло еще более занимательное, а именно указание на ошибки группы. Молодец, хвалю. Меня-то там не было, чтобы подмечать такие вещи, а это же крайне полезно. На ошибках же надо учиться. Вот, к примеру, Петра рвалась вперед, и если это было хорошо в самом начале, то потом ее закономерно начали подлавливать. Враги же тоже не идиоты. Лужица, будучи самой крепкой, оказывалась замыкающей. Кристалия вообще могла бы всех прибить, но ей с ее силами еще учиться и учиться обращаться. Или вот Анна могла бы и без ошейника вступать в бой, используя силы Лауры или нелюдей. На последнее предложение Анна скривилась, хотя прикрывать со спины тоже важно. Тут был, правда, момент, что Лаура корила себя за несоблюдение приказа и умудрилась свернуть шею одной незадачливой противнице с крайне кислотной слюной. Удивительно даже, она убила только одного противника. Хвалебные отзывы Занозе, как самой эффективной боевой единицы, заставили ту еще более довольно скалиться, а вот затем улыбка померкла. Но ее способность можно использовать более эффективно. Рекомендую тренировки или поведение в бою, где она будет перемещать не только себя и заходить к противнику как диверсант, но и больше взаимодействовать с остальной группой. Было бы крайне эффективна тактика десантирования нескольких участниц группы, когда противник отвлечен на другие цели, к примеру, на действия паучихи, или перенос бойцов противника, для их дальнейшего обезвреживания. А еще, да, великую Занозу обвинили в том же, в чем и остальных, в отсутствии командного взаимодействия, и примеры этого взаимодействия привели. Лаура умница. Под конец наш солдат перешла к Ли, которую она окрестила полевым командиром и тактиком. Когда на ту напали, она могла бы позвать на помощь по коммуникатору, который у нее никто не отбирал и даже не сломал. И опять настала тишина, на лицах большинства отразились тени, стоило только вспомнить, что Ли чуть не убили. Им так-то полезно почувствовать смертность, как и себя, так и своих соратников, это отрезвляет. Молодым в принципе свойственно чувство ложного бессмертия. Ну, правда, две из семи взаправду бессмертны. Их бы ждали новые тела, которые, как я и обещал, им бы не понравились, ну или порка, если бы мне все же доставили их, более-менее целые, трупы. Порол бы я их, вероятно, плетью Занозы. Ли вновь была обнята Петрой, а затем и Анной, которая уже получила себе новые перчатки, способные передавать полноту тактильного контакта. Единственный минус тут был в том, что она не могла прикоснуться еще и щекой. Эту проблему решила близость моськи Петры. Мда, какие же они еще дети. Лаура поняла, что текущее как-то связано с тем, что она говорила, но не поняла, чем именно. Заноза тихо ржала, а вот Кристалия уставилась в пол. Ну, с ней все понятно, из-за нее же все изначально туда и поперлись. Она уже успела высказать, что, дескать, ей надо ответить за свои преступления перед грозой, и была заткнута коварным вопросом Занозы. А нам ты как собираешься долги отдавать, будучи казненной или в застенках от Тилана? И, принцесса, ты не забыла, что сейчас твоя жизнь принадлежит не тебе, а старшему? Я на это промолчал. Вроде же ставил в известность Кристалию, что помощь помощью, а ее статус вообще-то никто не отменял. Вот и сидит заложница, думает. О, их стало четверо. Нярла наконец оценила опасность окружения, пришла к выводу, что сейчас все хорошо, и пошла виснуть на Роук. И если вспомнить, сколько она сдерживалась, то отцепиться она не скоро, и, наверное, на очереди будет Сесилия.